Глава шестая. В пути. Прошел час. Залитая лучами местного солнца, стиснутая по бокам лилово-серыми лесными массивами дорога, пыльной серой лентой убегала к горизонту. Было пустынно и одиноко. Желтое небо бороздили редкие ленивые облачка, не предвещая изменения погоды. В тишину окружающего мира лениво вплетался рокот двигателя трассера. Минуты незаметно текли одна за другой. Для меня это не имело никакого значения. Я выполнял нужное НКОТУ дело. Больше меня ничто не волновало. Я смотрел вперед пустым взглядом и жал на рычаги, как робот. Точное скупое движение мышц, ровное биение сердца. Тоска, загнанная бесконечно далеко вглубь, была забыта. Вот и все ощущения, вернее, всякое их отсутствие. Через час целитель решил подлечить меня по собственному желанию и молча положил свою ладонь на поврежденную руку. Боль быстро сошла на нет. Не отрывая глаз от дороги впереди, я равнодушно поблагодарил его. — Я все ждал, когда ты сам предложишь мне этим заняться, — проворчал транс, убирая руку. — Проголодался, — с иронией спросил я вдруг, поняв, что броня безразличия наконец дала трещину, сквозь которую начали просачиваться слабые эмоции. «Мне лишняя энергия не помешает. Я до сих пор не в форме после разборки возле межкабака». «Разборки? У тебя это так просто звучит. Тебя там убили трансом. Так что называй вещи своими именами. Неужели ты не предвидел подобного исхода?» «Не верю. Ты позволил себя убить. Разнести на куски. Зачем?» «Только для того, чтобы потом продемонстрировать мне свои возможности?» «Что ты пытался мне доказать? К чему стремился подготовить?» «Ничего. Все мы подвержены ошибкам, как ты, так и я». Целитель заметно поскучнел, теряя интерес к разговору. «Давай-ка сменим тему». «Не нравится, понятно. Поговорим о другом, раз так желаешь. Например, о том, что по своей глубинной сути ты являешься некой разновидностью вампира, правда, вампира исцеляющего, в противоположность своим кровососущим собратьям». «Верно», — ухмыльнулся транс, сразу оживляясь. «Надеюсь, ты не собираешься пробивать мне сердце деревянным колом? Кстати, сразу предупреждаю, органа, аналогичного вашему человеческому сердцу, у меня нет». «После того, как ты воскрес из десятка недожаренных бештексов, я в этом не сомневаюсь». Я усмехнулся. «Могу полюбопытствовать, откуда ты знаком с нашими человеческими сказками?» «О, я живу долго», — неопределенно ответил он. Я не стал настаивать на объяснениях, так как меня это, в общем-то, не слишком интересовало. «Спасибо за помощь на ферме. Что-то там нашло на меня». Целитель поерзал на сиденье, выбирая положение поудобнее, и прокряхтел. «Знаешь, Никс, он, в общем-то, неплохой парень, наш Бигман Шест. Просто после всех напастей, свалившихся на его голову, он был не в духе». «Не в духе?» — я пожал плечами. «Я знаю этого типа два дня и не могу сказать, что видел его в другом настроении. Возможно, быть не в духе для прыгуна — наиболее естественное состояние?» «Послушай, вы ведь сейчас в равном положении. Обстоятельства вырвали тебя из привычной жизни против твоей воли. Ты потерял контроль над несущимися вскачь событиями. То же самое и с Бигманом. Кому это понравится?» Я молча покосился на зеркальный участок ветрового стекла, предназначенный для заднего обзора, скользнул взглядом по неподвижным фигурам шелтян. Признаков жизни они до сих пор не подавали, но скрюченные ранее тела уже обмякли, опустившись на сиденье согласно его форме. Чуть дальше, пристроившись в углу справа, прикрыв глаза, казалось, дремал чужой. Выходит, бодрствовали только мы с целителем. Глупо не воспользоваться случаем поболтать. Я уверен, что в недалеком будущем у нас еще будут стычки с этим неплохим парнем Бигманом, и было бы неплохо знать его возможности немного лучше. А кто их может знать лучше коротышки транса, прожившего на Шелте зло знает сколько лет? Наверное, ты прав, целитель. Мы в одном положении. И знаешь что? Меня заинтересовало, как Бигман смог устроиться пилотом на корабль с Эскариона-9. Что-то я не слышал, чтобы на Шелте существовали навигационные школы. Толстяк довольно улыбнулся, вероятно, тому, что представилась возможность сообщить что-то неизвестное другому на здоровье. «Видишь ли, Этот парень из тех, кого на Шелте называют неугомонными душами. Таким не сидится на одном месте. Их тянет повидать мир. Бигман, когда ему было лет 15, удрал с планеты благодаря своим способностям прыгуна. Подсел на взлетающий космочелнок торговцев прямо во время взлета и был таков. Капитан не стал тратить горючее, чтобы высадить безбилетника. Да и у Бигмана уже тогда оказалось достаточно силенок, чтобы убедить его и не делать этого. — Ага, и капитан тот направлялся как раз на... — Прямиком на Искорион-9, естественно. Бигман постарался затеряться среди всякого сброда как можно быстрее, поскольку капитан имел на него зуб за вынужденный бесплатный провоз и не преминул сообщить о нем местной полиции. — Думаю, после школы выживания на Шелте ему это не составляло особого труда. Я чуть усмехнулся. — Верно. А затем он изо всех силенок принялся зарабатывать на образование. — Понятно. Терпение и труд чье только не перетрут. Догадываюсь, что через несколько лет ему удалось получить корочки пилота, и он отправился в свой первый незабываемый рейс. Странно, я как-то не заметил, что у прыгуна 7 пядей во лбу. Надо будет как-нибудь померить, может, у меня с глазомером что-то не то. «Бигман — очень неглупый человек», — целитель не разделил моего ехидства. «Просто те 20 лет, что он отсиживается на Шелте после побега, немного размягчили ему мозги. Тот роковой случай сломал ему жизнь, разрушил его мечты. Если бы он не скрылся после аварии корабля, ему пришлось бы эти 20 лет провести на рудниках из Кориона-9». «Рудниках? Прыгун?» Посадить прыгуна на цепь для меня было то же самое, что назвать сахар горьким. На свете существует множество способов удержать человека там, где это необходимо. Хотя бы микрочипы в крови, выпускающие яд при попытке покинуть зону заключения. Я об этом не подумал. Кстати, почему у капитанов кораблей на него постоянная аллергия? Почему он не поладил с первым, мне еще понятно. Но почему он не поладил с последним? Он был единственным среди экипажа неискорионцем, поэтому, когда перед капитаном встал вопрос, на кого свалить свою некомпетентность, то выбор пал на Бигмана. Знакомая картина. Мои губы искривила неприязненная улыбка. Шелтяне отнеслись ко мне точно так же, как искорионцы к одному из них. Но надо отдать Бигману должное, насмехался я над ним зря. Он действительно был сильной личностью, если сумел все это провернуть, побег с Шелты, обучение на Искорионе-9. Но почему-то эта история уязвила мое самолюбие. Я за свои 24 года не поднялся выше статуса курьера, хотя возможности у меня были. Я ведь жил в более цивилизованном мире, чем Шелта. Что ж, теперь мне ясно, почему Шест так непримиримо относился к инопланетникам. Он разозлился на весь свет, когда понял, что из-за искорионцев звезды для него закрылись навсегда. Но сочувствовать я ему не торопился. Мы уже дважды пытались убить друг друга, а это, поверьте, не располагает горячим симпатиям. Я кивнул, удовлетворенный объяснениями целителя. Кругом пока все было спокойно, впереди ни души, сзади тучи пыли от трассера, полностью закрывавшие обзор над головой, сияющее светило, готовое лопнуть от злости и спалить всю землю. И нас придачу. А от утреннего холода не осталось и следа. На небо, сменившее серовато-желтый фон, на яркую сочную желтизну, словно оно раскалилось от жгучих лучей солнца, невозможно было смотреть. Так что напрасно я утром радовался, когда погода пошла на поправку. Я расстегнул куртку, подставляя грудь освежающему ветерку. Жара начала донимать, и рубашка противно липла к телу. Единственный способ отвлечься от неприятных ощущений — трепаться дальше. Слушай, давно хотел узнать, как далеко прыгун способен телепортироваться. Теоретически, он бы мог сейчас прямо отсюда махнуть на любую планету, — немедленно откликнулся коротышка. Силы неба! Я был изумлен. И что же ему помешало это сделать после того, как он оказался вне закона на Шелте? Очень просто. Прыгун не может появиться в том месте, которое не видел собственными глазами. А на всех планетах, на которых он побывал, он тоже вне закона. Ты же знаком с подобного рода соглашениями среди миров Федерации. Есть еще одна серьезная причина. Прыжки на межпланетные расстояния вызывают огромные затраты сил. Переправившись в малознакомое место, он может оказаться выжатым, как лимон, когда придет время действовать, так что Бигман скорее предпочтет более распространенный метод путешествия на корабле, чем такой риск. «Чужой!» — раздался вдруг за спиной хриплый голос Бигмана. «Пришла пора объясниться». В зеркале заднего обзора лицо прыгуна было бесстрастным, взгляд темных глаз, холодный и ясный, был устремлен на несущуюся навстречу дорогу, хотя он и обращался к чужому, находившемуся с ним почти бок о бок. Я выругался про себя, слышал ли он мой разговор с целителем или пришел в себя только что. Мне бы, например, не понравилось, если бы у меня за спиной кто-то стал ворошить старые раны, а Бигману при его воинственном складе характера тем более. Отшельник тоже очнулся, но, казалось, не замечал окружающего, все еще витая в своих мыслях. Его виртуальная кукла, Ятл, пока на привычном месте не появилась. «Я тебя слушаю, прыгун». Кот слегка приоткрыл темные блестящие глаза, наверняка уже все прочитав у прыгуна в голове. «Когда я нанимался к тебе, чужой, я не был отверженным на собственной планете. Ты меня им сделал, меня и отшельника!» Упорно не желая смотреть на Нкота, он говорил без обычной злобы, спокойно констатировал факты. «Ну и ну, значит, удар призрачного клинка чего-то стоил, раз поведение Бигмана так изменилось. Я получил некоторое мстительное удовлетворение, когда Шелтядин наконец ощутил себя в моей шкуре. Я-то инопланетник был на Шелте изгоем с самого начала. Два... Нет, уже 2,5 моих дня смело можно было ставить против его 20 лет, так как над Шестом все эти годы не висела смертельная угроза, как надо мной сейчас, пусть он и не мог выбраться с Шелты. Зато вся планета была в его распоряжении, планета, которую он знает лучше, чем я сейчас, с моими куцами знаниями, озевшими в голове после неудавшейся замены. Как-никак его родина... Быть отверженным... Всего за 100 эталонов слишком накладно для такой поганой роли, — неторопливо продолжал Бигман развивать свою мысль. На мой взгляд, это стоит большего. Не скрою, я давно подумывал покинуть Шелту, но меня всегда удерживало отсутствие денег. Нужна немалая сумма, чтобы начать жизнь на новом месте без трений с местными законами. Сам понимаешь, если на Шелте я кое-чего стою, то вне ее моя цена будет равна количеству эталонов на моем банкосе. Ведь я все еще в розыске после одной давней истории, но теперь мне придется покинуть Шелту, не дожидаясь более благоприятных обстоятельств. И ты, чужой, несешь за это ответственность. Что ты на это скажешь? «Какая сумма тебя устроит?» — невозмутимо спросил Нкот, блеснув клыками. 10 000 до дела и столько же после, — четко проговорил Бигман. Я даже присвистнул от удивления. Вот это аппетит! По сравнению с этой суммой, обещанной Досом, 1000 выглядело жалко. Но встревать не стал. Стычки с Бигманом меня уже кое-чему научили. Согласен. Немного помедлив, промурлыкал Нкот. Более того, предлагаю тебе лучший вариант. 10 000 до дела и столько же, сколько захочешь после. Не исключено, что тебе снова покажется мало, а мне как-то неудобно тебя ограничивать. «Издевайся, сколько заблагорассудится», — спокойно усмехнулся Бигман. «Главное, вовремя плати по счетам». Я с некоторой долей зависти глянул в зеркало на Нкота. Будь у меня голубой банкос, я бы тоже так веселился. «Итак, энная сумма плюс, пока я жив, пилот, твоя безопасность». «Моя раса, к твоему сведению, отличается от твоей тем, что каждый ее индивид практически бессмертен. Ты не можешь желать большего. Кстати, мое предложение относится ко всем». «Где гарантия, что ты сдержишь свои обещания?» — жестко проговорил прыгун. «Взгляни на свой банкос», — предложил Нкот. Я видел, как на миг спокойствие изменило шелтянину, когда он поднес банкос глазам. И без того длинное лицо от изумления вытянулось еще больше. Спохватившись, он снова жестко сжал рот. «Проклятие галтов! 10 000! Ты действительно держишь свое слово?» На этот раз он удостоил Нкота взглядом. «Послушай, для чего ты нас нанял? Такими деньгами не разбрасываются просто так, и раз ты делаешь это, то дело действительно должно того стоить». «Об этом поговорим после заброшенного города», — прервал его Нкот, причем настолько резко и категорично, что Бигман, помрачнев, умолк, да и никто больше не решился задавать чужому вопросы. Впрочем, целитель, скорее всего, и так все знал. Отшельник был нем, а я не желал повторяться. Я с сожалением покосился на свое запястье, лишившееся Банкаса. Я не мог получить тех же денег, что и прыгун. Вообще никаких. Ничего, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, при возвращении воспользуюсь Банкасом Нори. Следующие несколько часов мы ехали молча. Когда день перевалил за середину, жара стала почти нестерпимой. Я давно уже скинул куртку и сидел, привалившись к борту трассера и подставив лицо встречному потоку воздуха за границей лобового стекла. Не хотелось окончательно спечься. Руки скользили по рычагам, пот заливал все тело, ел глаза и губы. Настоящий ад! Не предполагал, что на Желте может быть так жарко, злоба ее побрала. Утомительное однообразие дороги бесконечным утончающимся пиком, уходящие в дрожащее марево горизонта, просто сводило с ума. Далеко слева от тракта наметились собирающиеся в небе темные облака, но облегчение это не принесло. Возможно, там уже шел дождь, но над нами ослепительный свет по-прежнему заставлял щуриться до рези в глазах. Судя по показанию датчиков на приборной панели, левый бак уже опустел, но в правом топливо было почти на максимальной отметке, а это обещало еще не меньше 500 километров путешествия. Я провел сухим языком по одеревеневшим от ветра и изъеденным соленым потом губам, глянул в зеркало. На заднем сиденье все без исключения дремали. Лица желтян скрывались от солнца под широкополами сора. Нкот спрятал голову под голубым капюшоном. Видно, не жарко ему под этим меховым плащом. Меня аж передернуло от мысли оказаться сейчас в таком же плаще. Хорошо устроились за мой счет. Злоба их... Кажется, я становлюсь несколько однообразен. Но все-таки как водителю мне доставалось больше всех. Разве не так? Интересно, существует ли вообще реальная ситуация, в которой чужого можно застать врасплох? Может, во время сна? Нет, — чуть слышно отозвался Нкот, не открывая глаз. Я через силу хмыкнул и снова уставился на дорогу. Возможно, чужой вообще никогда не спит. И я не заметил, чтобы он хоть чем-нибудь питался. Может быть, он тоже энергетический вампир, как транс? Без ответа. Непонятно, угадал или нет. Еще через пару часов, когда глаза начали протестовать болезненным жжением, я остановил машину и растолкал целителя, внутренне удивляясь, почему я этого не сделал раньше. Мысленная установка чужого? Ругаться уже сил не было. Пока мы менялись с трансом местами, в сотни метров впереди дорогу пересекла стая каких-то лохматых низкорослых зверей. Бесшумно вынырнув из подступавшей к дороге растительности с одной стороны и растворившись в не менее плотных зарослях с другой, они исчезли раньше, чем я успел поднять тревогу. Они не обратили на нас внимания. «Галты!» — без особого беспокойства прокомментировал транс, тоже заметивший зверей. «Галты?» «Ну да, самые кровожадные твари на Шелте!» — он ухмыльнулся. «Других поблизости от города просто не водится. Стальные звери предпочитают жить от людей как можно дальше». Наверное, те, кто умнее галтов. Зубастым шелтянам ведь каждый день кушать хочется, а рацион из одних галтов рано или поздно утомляет. Одуревший от нескончаемой жары, я забрался на место целителя. И почему конструктор этой машины, злоклятие на их голову, не предусмотрели в ней раскладываемый верх для защиты от солнца? Пришлось, несмотря на пекло, с головой накрыться курткой. Лучше уж экровелен для защиты от палящих лучей, чем совсем ничего, иначе спекусь, как котлета в микроволновке. Но пока я, засыпая от усталости, проваливался в небытие, целитель успел мне кое-что рассказать о проклятии галтов. Крылатое выражение, столь любимое шелтянами, оказалось не просто красивой фразой. До погибели эти животные были хищниками-одиночками, размножавшимися почкованием, а после пандемии мутировали, и детеныш в природах перестал отделяться полностью, оставаясь связанным с родителем неразрывной пуповиной. Череда подобных почкований образовала стаю, являющуюся, по сути дела, единым целым. Кровеносная и нервная системы у галтов стали общими. Дальше я уже не слышал. Наверное, прошло не меньше 3 часов, когда я очнулся от характерного гудящего треска, сопровождающего выстрел из бластера. Скинув куртку с лица, я выяснил, что виновником шума оказался Бигман. Кто же еще? В зеркало обзора я разглядел его долговязую спину, маячившую над задним сиденьем, на которое он для удобства стрельбы опустился на колени. Ствол града в его руках медленно чертил участок неба позади трассера, с которого стремительно падала вниз человеческая фигура в темно-красном развивающемся плаще. Прошло всего несколько секунд, и человек беззвучно рухнул в заросли далеко позади нас. Треска падения из-за гула двигателя я не услышал. Жара к этому времени уже значительно спала. Время, судя по всему, близилось к вечеру, но после тяжкого сна тело пребывало во власти одуряющей сонливости. Вялые мышцы, тяжеленная голова, пришлось заставить себя напрячь извилины и осмыслить ситуацию. «Что это за птичка?» — пробормотал я себе под нос, никому конкретно не обращаясь. Что-то я таких на Шелте не видел. «Это был летун Иноп», — хрипло отозвался Бигман, опускаясь на сиденье. «Нас обнаружил летун шерифа. 10 из 10, что он уже успел передать картинку нашего местонахождения координатору. Я не слишком удивлюсь, если его профи сейчас сыпанут нам на головы. Нужно готовиться к неприятностям». Я машинально посмотрел на небо, словно ожидая, что летун появится снова. Затем покосился на Нкота, но тот безмолвствовал, по-прежнему сидя с закрытыми глазами, словно его происходящее не касалось. «Вот как! Неизвестно, что шериф — сильный ментат, но я не знал, что он может читать мысли». «Может, Иноп, но двое чужих в нашей компании очень неплохо нас экранируют. Да и я с братом тоже кое-что умею. Поэтому координатору пришлось высылать разведку». «Верно, запоздало, — сообразил я, — раз он эмпат, то может не только чувствовать, но и препятствовать своему обнаружению, в отличие от меня. Злоклятие, я среди них словно инвалид». «Не думаю, что даже шериф может пробить такой заслон, — хмуро продолжал прыгун. Но ему ничего не стоило подсоединиться к зрению летуна и хорошенько рассмотреть, где мы находимся, прежде чем я того отправил к працам. Все это выглядит до крайности скверно». Каким-то образом мы вызвали у координатора интерес, а я совсем не испытываю желания с ним столкнуться. Послушай, а почему ты думаешь, что это был человек шерифа? На нем ведь не написано. Красный цвет, Иноп, презрительно усмехнулся Бигман. Пора бы уже знать, что это цвет координатора. Бигман прав. Мне следовало сообразить самому. Замена ведь снабдила меня соответствующей информацией. Настроение, без того паршивое после минувшего дневного пекла, упало еще ниже. Значит, неприятности по-прежнему неотступно следуют за нами по пятам, словно ищейки, взявшие горячий след. Что ж, этого следовало ожидать. Слишком просто нам с Нори удалось удрать из города и провести спокойную ночь под открытым небом. Это при том, что нас тогда никто еще не экранировал от непрошенной слежки. Поневоле пришлось снова вернуться к мысли, что шериф просто выпустил нас, преследуя какие-то свои загадочные, лучше сказать, зловещие цели. Внезапный порыв встречного ветра обдал трассер облаком колючей пыли, наждаком хлестнувшей по разгоряченному лицу. Я поморщился, прикрываясь рукой, а затем сквозь растопыренные пальцы углядел какую-то возвышавшуюся над землей и лесом темную массу, медленно выраставшую впереди, в которой, прищурившись, далеко не сразу распознал то, чем она являлась. Что поделаешь, жара. Жара, хотя и спадающая. Надо еще радоваться, что мозги за день не спеклись совсем и пытаются работать по своему прямому назначению. Соображать. В общем, на приличной скорости мы подъезжали к первому заброшенному городу, коих по Северному тракту должно быть разбросано великое множество. И мрачные силуэты полуразрушенных зданий вырастали прямо на глазах. Любопытно было бы узнать, что нас там ждет. Но Нкот пока молчал.